Правда, там Агар была сама виновата, потому что она себя посчитала госпожой, забыла, на каком уровне находится. Стала насмехаться, и вот и Сара нашла, что делать, она ее не выгнала сразу. Она ей стала создавать обстановку. Но я не знаю, что она делала. Наверное, не то сделала, не туда пошла, не то. Она поглядела, убегать надо. Надо убегать. Она стала причащнять ее. То есть, если бы добрые отношения были бы, то она не обращала внимания на эти вещи. А вот когда внутри что-то нарушилось, уже нашлась возможность причащнять, выжить, выдавить. В народе Господнем так не должно быть. Так не должно быть. Но нас стали вот так делать. И сказал Господь, вот я читаю 16 стих, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и громят цепочками на ногах, оголит Господь семя дочерей Сиона и обнажит срамоту их. Я дальше не читаю. Вот надменный. Что значит надменный? То есть превозносящийся, возвышающийся, считающий сам себя выше, чем все остальные. Ну и к кому относится? К дочерам. За то, что дочери Сиона надменны. В чем это выражается? А я сегодня, смотря на кого-то, я не могу эту оценку дать. А вот вы сами себе можете дать, потому что вы знаете мотивы ваших поступков. Вы знаете, для чего вы делаете то или другое. А я не думаю, что кто-то что-то делает, не подумавши. Сначала оно в мыслях, цель какая-то есть, как ее достигать буду, а потом уже в дело. Ну, правильно, можно что-то делать, не подумавши, повернуть куда-то по улице, да, но это то, на что мы не обращаем внимания. А вот то, о чем я читаю, надменный, это гордость, это гордость. В чем она выражается, гордость? Ходят, подняв шею. Вы наблюдали, как ходят? Знаете что? Царская осанка. Ходит. Я не хочу, чтобы мы ходили, сутулившись. Но есть что-то особое подмечено. Ходит, подняв шею, и обольщая взорами. Но уже я уже здесь не специалист. Я думаю, что сестры больше понимают, как это делается. Как это обольщая взорами. Я не думаю, что значит посмотрел на кого-то. Мы все друг на друга смотрим. Но это не значит, что обольщаем. А здесь подняв шею, обольщая взорами, выступают величавою поступью. Сегодня вот эти наши звезды, которые моды рекламируют, они даже учатся, как ходить величавой поступью. Это явление знакомо вам? Знакомо. Как правильно ходить? Но, может быть, с одной стороны, правильно ходить и не вредно. Но вопрос в том, для чего это делается? Говорит, для обольщения. Танцы – это обольщение движениями. У евреев были хороводы. Они брались за руки, как дети вокруг. А танцы уже не восприняли от язычников. И танцы – это метод обольщения движениями. И вот здесь Господь говорил не язычникам, Он говорил своему народу за то, что дочери Сиона надменны, ходят, подняв шею и обольщая взорами, выступают величавую поступью и гремят цепочками на ногах. Мужчины очень любят на ноги глядеть. Они и так смотрят часто, они еще цепочками гремят. Понимают хорошо, что делать надо. Вот а почему так вот расписано здесь вот? Смысл заключается, это обольщение называется. Это называется обольщение. Гремят цепочками на ногах. Оголит Господь семя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. И вот дальше перечень предметов обольщения. В этот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах. Но дальше я уже не знаю, не специалист, кое-что знаю. Звездочки. Ну, не знаю, где эти звездочки крепятся, что-то такое. И луночки, серьги, ожерелья. Ну, серьги, ожерелья, понимаю. Остальное для меня опахало, увязло и запястье. Ну, запястье, наверное, запястье украшение. Запястье. И пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные. А почему волшебные? А потому что за эти вещи дьявол обольщает. Он имеет место в этом. Для чего нужно вообще украшение? С одной стороны, Господь дал нам что-то, какая-то красота у нас есть, и ее надо содержать в порядке. Но есть нечто, когда человек хочет сделать себя красивее, чем он есть на самом деле, а это уже обман. Когда-то одна, значит, свекровь сказала так, когда, значит, сын женился и привел ее в дом, она всегда ее видела красивой, а когда она ее увидела без помады, как она ужаснулась. Так я говорю, это же совсем другой человек. Обман. Вот в чем сущность вся. И запястья, и пояса, сосудцы с духами, и привески волшебные, и перстни, и кольца в носу. Ну, не знаю, кольцо в носу, что за красота. Ну, например, я, например, не понял бы, что за красота кольцо в носу. Большое или какое-то. Верхнюю одежду и нижнюю. Но не имеется в виду, конечно, одежда. А одежда, которая для соблазна. Сейчас есть такая одежда, написано, что, значит, паутины их для одежды негодны. То есть это такая одежда, которая как на рентгене все видно. Сегодня, я помню, ну извините, сестры, было такое время, я как вот сижу, ну я не видел, что, допустим, у сестер были вот то, что здесь написано, как все равно паутина. Но прозрачное. И станет там в дверах солнце подсвечивает. Ну, как на рентгене все. Ну, сказать ей стыдно. Повернуться в зад вот так вот. Тоже стыдно. Думаю, кто его знает, как это уже. Ну стало ты где-нибудь за стенкой, раз так. Ну, наверное, не обратили внимания. Наверное, но я не думаю, что кто-то хотел, чтобы так было. Но бывает. Все-таки надо наблюдать внимательно за одеждой. Сегодня говорят так, если ты духовный, то, значит, ты не можешь обращать внимания. Ну, значит, стоит у дверях, я духовный, должен в потолок глядеть. Потому что я духовный. Я все равно смотрю вперед, куда я денусь. Другое дело, что во мне ничего не происходит, мне просто самому неудобно. Самому неудобно вас попросить. Я говорю конкретно, чтобы, я ж не выдумываю сегодня здесь. И второе. Вот эта соблазн очень сильный. Почему? Потому что самая большая масса людей, они созданы для семейной жизни. Скопцов очень мало. И среди мужчин, и среди женщин. Вы понимаете, что я говорю? Которым не надо противоположного пола. И Бог создал вот такую порцию влечения к противоположному полу. И покуда блуда нету, это легко все контролируется. Но когда глаза натыкаются не туда, куда надо, когда уши слышат не то, что надо, это канал, через который духи блудодеяния свои желания наслаивают на естественное желание, и человек уже не может управлять самим собою. Вот почему мы сегодня говорим, наблюдайте за одеждой своей, за украшениями, задайте вопрос, зачем они мне нужны. И я не раз говорил, вот когда эту тему освещал, если человек попал в плен алкоголизма, то Бог пристрастие к алкоголю он не создавал. Влечение к наркотикам он не создавал. Он убирает полностью, на все 100%. А вот столько полового влечения он не может убрать. Он создал эту часть. И здесь надо хранить глаза, хранить уши, чтобы не видеть того, чего не надо. Кому-то не одеваться так, как не положено, чтобы не вызывать вот этих соблазнов. Поэтому, может быть, где-то, по другим вопросам, где-то, может быть, братья, может быть, и не надо было столько говорить. А вот об одежде, говорят, а что тут одежда такая? Ну, подумаешь, одежда. А вот все дело в том и заключается, что надо говорить. Это невозможно не говорить. И сколько мы будем жить на земле, столько будем говорить об этом, чтобы вести себя прилично, скромно, чтобы не соблазнять. А здесь вот я читаю. Наоборот, все делать, чтобы обратить внимание на какую-то часть тела. И говорит, а то волшебные привески, когда волшебство, это уже нечистый дух присутствует. И как вы думаете, если человек пал в обольщение, это Дух Святой сделал или Дух обольщения? Дух обольщения. А чем воспользовался? Это уже другой вопрос, вопрос второстепенный. Важно, что было вот это обольщение. Я читаю дальше. Перстни, кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала. Я насчитал здесь 18 предметов, через которые может обольщение прийти. 18 насчитал. Посчитайте дома сами, может быть, больше насчитаете. И вот что дальше Господь здесь говорит. И будет вместо благовония зловоние. То есть Бог, вот видя смысл всего этого, желание человека быть более красивым, обольщителем больше, чем надо, хотя обольщение вообще оно не надо на сегодняшний день. Господь говорит, это все однажды, оно будет разрушено им самим. И очень часто сами люди это и делают. Начали делать завивки, волосы повылазили, повысушивали. Да, бывает такое? Бывает. Я сегодня читаю ту интересную статью, прочитал, всем хочется быть молодыми. И помните, эти стволовыми клетками омолаживаются все. И вы сегодня читаете. Говорят, вот все эти люди, вот эти артисты, они умерли от рака. Оказывается, эти стволовые клетки дают какой-то эффект на короткое время положительный, а дальше пробуждаются в раковые, и все. Вот вам омоложение, вот вам еще, вот вам, пожалуйста, вот вам подтяжки и так далее, и так далее, и так далее. И Господь здесь напоминает. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка. Что такое веревка? Это веровкой пленников обвязывали и вели в плен, на веровках вели. Там золотых цепей не было. Веровка. И вместо завитых волос плешь. Ну, завитые, если не искусственно, то что ж нормально, никто ж против ничего не имеет. А завитые плешь будет. Я уже вам говорил немножко, откуда эти плеши появляются. Сами попортили свои волосы, пожигали. Плешь будет. И вместо широкой епанчи узкое вретище. Вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча. Вот цель была. Выйти замуж любой ценою. А Господь говорит, вот за то, что это было вот так вот сделано, то мужи твои падут от меча. И храбрые твои на войне. И будут воздыхать и плакать ворота столицы. И будет она сидеть на земле опустошенная. То есть дышащий он имеется в виду. Поэтому, наверное, можно было бы что-то больше говорить по этой теме. Но вот здесь Господь говорит о том, открывает сущность всего происходящего. Для чего это делается? И я думаю, если бы мы, я, вы... Я уже не только вот эту тему рассматриваю, я вообще все вопросы рассматриваю. Если бы мы, собираясь что-то делать, подумали и дали себе ответ настоящий, обдуманный, для чего я это делаю, для чего мне это надо, то многие вещи мы не делали бы. Мы сказали, так это я делаю из-за гордости. Так это я делаю, чтобы кого-то в плен взять, значит, я не буду этого делать. Зачем мне это надо? Вы меня поняли, что я говорю? Мы иногда что-то намечаем делать, но до глубины не способны раскопать, зачем я это делаю. Но когда приходится рассмотреть глубоко, когда придется дать ответ самому себе честно, для чего я это делаю, значит, то многое не делали бы вообще. Потому что мы увидели бы, что корень гнило этого. Желание не то, что надо. Нет того источника, что я неправильно делаю. Пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы действительно могли иметь благословение Господне. И вот здесь что, вот это место Священного Писания говорит, что всякий успех, который достигнут неправильным путем и неправильными методами, он обязательно будет развален в конце концов. Потому что Бог за это возьмется сам. Ради мужей. Сегодня очень много делают мужья ради жен или мужчин ради женщин, женщины ради мужчин. Очень много делается. Это самоцель у людей. И поэтому, если это сделано нечестно, мотивы неверные, они обязательно приведут к какому-то падению, к огорчению. Это мягко очень сказано. Это совсем может быть мягкое наказание к огорчению. Но иногда приводит к гораздо более глубоким последствиям, которые впоследствии очень трудно исправляются. Читаю 4 главу Исаии. «И ухватится 7 женщин за одного мужчину в тот день, и скажут, свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». Это вот состояние общества. Конечно же, число божественной полноты есть 7. И речь идет о человечестве. И за одного мужчину, вот самый настоящий мужчина, или жених церкви, это Иисус Христос. И больше не за кого хвататься на сегодняшний день. И здесь вот таким языком написано, что вот будет время, когда у людей откроются глаза. Мы об этом говорили. Помните, читали одну из глав, где было прочитано, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и потекут к ней все народы. И скажут, только у вас закон, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. Люди в конце концов поймут, что вот этой греховной жизнью они потеряли все. И их стандарты, и их мораль, она не способна дать счастливой жизни. И особенно это будет видно тогда, когда Христос заберет церковь, когда будет судить народы, когда будут ходить от моря до моря, скитаться от востока к западу, будут искать слово Господне, и не найдут его. И не найдут его. И уже тогда, когда Христос воцарится на горе Сионе, то с радостью побегут туда. Потому что скажут, только у вас закон, только у вас можно найти жизнь настоящую. И вот как раз таким языком символическим написано. И в тот день ухватится 7 женщин за одного мужчину, и скажут, свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить. До этого времени не думали о моральной стороне, думали о хлебе, думали об одежде, думали о домах, думали, что в этом заключается все счастье. А здесь полнейший развал, надо возвращаться назад. Они тогда скажут, мы обмануты, не надо ничего, свой хлеб будем есть, свою одежду будем есть, только позор с нас сними. Вы понимаете, что это значит? Когда женщина, будучи не замужем, лишается невинности, то если только замуж выйдет, то уже после мужа уже все закрыто. А до этого с ума сходит. А что будет дальше? А когда узнают? Знаете, это же не просто все. Сегодня со стороны, и вот они будут говорить, за одного мужчину схватятся, говорят, все будет наше, позор сними с нас позор. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Что значит отрасль Господа? Иисус Христос. Вот этот муж, именем отрасль, которого я привожу, и так далее, и так далее. Вы найдете ни одно место Священного Писания, где отраслью Господней назван Иисус Христос. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе. А плод земли – это мы, спасенные люди. Это не плод земли, материальная сторона. Это не люди этого мира, с их, так сказать, ученостью, с их способностями, а церковь является украшением всего. Отрасль Господа в красоте и чести, плод земли в величии и славе. И для кого явится? Для уцелевших сынов Израиля. Что значит уцелевших? Это уже говорит о том, что немногие уцелеют. Избиение, истребление, погибель. И все за то, что в свое время, когда Пилат пытался освободить Иисуса Христа, они кричали. Он сказал, я не виновен в крови сего праведника. А они что кричали? Кровь его на нас и на детях наших. И это проклятие на них лежит до сегодняшнего дня. Оно только тогда снимается, когда обращаются к Господу. А пока что продолжается вот то, что не совсем приятно. Хотелось бы, чтобы по-другому было, но оно есть вот так. То вот в этот день Господь придет к Израилю. Он придет во славе, и церковь тоже. Потому что написано, когда мы сочетаемся с Господом, написано, и так всегда с Господом будем. Но люди, которые будут жить на земле, они останутся в физическом теле, хотя земля изменится. Говорят, дни людей будут как дни дерева, а дерево живет очень долго. Будут долгое время использовать плоды рук своих, то есть делают стол, и 300 лет обедать будут, не будет гнить. Сделают сапоги, и 500 лет ходить в них будут, как во время в пустыне ходили. То есть все будет по-другому, но тем не менее в теле. А уже церковь, она уже не в теле в этом земном. Она в другой сфере. Уже это уровень другой совершенно. Но в то же самое время со Христом. Правда, вот со Христом как это будет? Это довольно непонятно, потому что духовный мир – это совсем не такой, какой мы сегодня видим, материальный. Там совсем не похож. Там расстояний нет, там много чего нет. Поэтому для нас сегодня рассказывать об этом, это, по крайней мере, глупо будет выглядеть, потому что там другое совершенно все. Там совсем другие законы, другие возможности и так далее, и так далее. Но единственное, что мы знаем, что мы всегда будем со Христом. Вот это знаем. Потому что сочетаемся, будем членами тела Его. А члены тела, мы же нельзя, я не могу идти молитвы в дом, а руки оставить дома. Это мой член тела, где я, там и они. Где я, там и мои уши. Где я, там и мои ноги. А так и Христос. Значит, когда это будет сочетание, то и так всегда с Господом будем. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме, смотрите, вот как еще написано, оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми. Все уписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Оказывается, у Бога есть такая книга. Не только книга жизни, где наши имена записаны, не только книги дел, где дела вообще пишутся, но есть еще книга для житья в Иерусалиме. Это для тех израильтян, которые останутся в живых и с которыми Господь будет царствовать 1000 лет. Есть у него такая книга. Еще раз прочитаю, чтобы вы знали. Может быть, это не столь важно, но раз написано, значит, ну, когда-то, наверное, понадобится. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все уписанные в книгу для жития в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня. О, вот то, что еще надо знать, что Господь может применять для очищения. Есть еще духом суда и духом огня. И, наверное, и мы в нашей жизни не испытывали вот такой большой меры, может быть, как здесь написано, но все-таки испытывали, когда Бог наказывал, и после наказания Божьего уже боялись, уже не грешили. Было такое? Трудно, наверное, сказать на сегодняшний день, но вот это то, что существует, что в Божьей работе применяется. Очистит скверну дочерей Сиона духом суда и духом огня. Но я при этом добавляю, но действие крови Христа остается на своем месте. Без крови Христа нет никакого спасения. Потому что если бы можно было ограничиться только духом суда и духом огня, вне крови Христа, тогда Христос напрасно приходил. Мы умираем и будем умирать. Но круг Христа на своем месте, а если знал и делал, духом суда и духом огня. И, может быть, это те случаи, когда люди делали и не знали, что это грех. Хотя в глазах Божьих это было грехом. Я на прошлом разборе напоминал, когда однажды Господь сказал, что многие умирают с болезнями тяжелыми, с трудностями, потому что расплачивают за свои грехи. И говорит, если бы они покаялись в них, я бы отменил все это. Но Господь говорит, но некоторые из них, если даже им сказать, они не поверят, они не признают, не поверят, что это грех, что это было, что это не так нельзя было говорить, и еще больше нагрешат. Поэтому я знаю это, что бесполезно будет. Просто сужусь с ними, рассчитываюсь за грехи и идут в вечность чистыми. Да что, конечно, благодарение Богу. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня, и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. То есть над Иерусалимским храмом на горе Сионе будет так похоже, как было в дни Моисея над Скинией, когда днем облачный столб стоял, а ночью был столб огненный. И это будет так в последнее время для евреев над их храмом. Я еще раз перечитаю. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для сияния не днем от зноя, и для убежища от непогоды и дождя». Оказывается, непогоды и дождь будут. Но не надо было строить такие дамы, как мы строим, каменные, газ подводить, хватит шатра, чтобы спрятаться. Ну, так написано, еще раз перечитаю. «И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища от непогод и дождя». Поэтому я уже буду кончать без 15. Здесь есть записочка. Сказано было: «Работа Бога дам дан веры». Что такое? Знаете, не совсем знаю, что такое, кому было сказано. А то, что работа Бога продолжается, и, наверное, кто-то имеет дар веры, дал бы Бог, чтобы сегодня были те, которые имеют этот дар веры. Это не та вера, которая формируется у житейских обстоятельств. Это дар, который изливается Духом Святым, И это не совсем то, о чем мы сегодня понимаем, вера, вера. Но мне трудно ответить на этот вопрос, потому что кому было сказано, кем, что, в какой обстановке, что думал человек, непонятно. Ну и пусть Господь благословит уже без 12, пусть Господь поможет нам взять это слово в сердце, чтобы нам иметь благословение.